Глава 13. Инкарнадин. Затерянные в шторме. Голоса бездны. 1301-12. Как только Аргелтал произнес кодовое обозначение, под его языком собралась едкая слюна. 1301-12. 12-й мир, который 1301-й флотилии предстояло привести к согласию. Из семи миров, завоеванных нами за последние 3 года, этот принес нам больше всего страданий. Ларгар не стал возражать. Но все же, заметил примарх, там не было кровопролития, ни одного выстрела, сделанного в ярости, ни одного клинка, обнаженного в гневе. Боль причинили откровения. 3 года, мой лорд, сказал Аргелтал, отводя взгляд от глаз своего отца. 3 года и 7 миров. История будет ссылаться на эти миры, на оставленные нами пустые оболочки, и будет рассказывать, как 17-й легион, потерпев неудачу, дал волю своей ярости. А нас скажут, что мы сжигали один мир за другим и уничтожали все население планет, лишь бы утолить свой гнев. Улыбка Ларгара стала фальшивой, словно похожей на золото колчедан. «Так вот, как ты смотришь на наше паломничество?» «Нет, ни в коем случае. Но 7 миров погибли в пламени, а после нашего ухода с 8-го мы сами чуть не погибли». Взгляд серых глаз Ларгара ни на мгновение не дрогнул. Своим 6-м чувством он заглядывал в сердце сына и чувствовал, как там созревает 2-я душа. «Ну хватит этих сентиментальных воспоминаний!» Голос Ларгара выдавал его нетерпение. «Расскажи о мире, который мы обнаружили». «Ты помнишь?» – спросил его Аргелтал. «Как мы впервые вышли на его орбиту?» Пол задрожал особым образом. Ксиню-73 это отметил. Палуба под его металлическими подошвами вздрагивала определенным образом. Это не было беспорядочной тряской полета в варпе и не схожей с биением сердца пульсацией маневровых двигателей. Нет, через его искусственные кости, словно шорох, распространялась слабая, но благословенно размеренная дрожь. Орбита. Наконец-то орбита. Последний перелет длился очень долго. Ксиню-73 был не из тех, кто предается умозрительным размышлениям, выходящим за рамки настоящего. Но его расчеты были мрачными. Если после этого мира 1301-я флотилия углубится еще дальше, бушующие в варпе шторма не ограничатся 3 кораблями, которые они уже потеряли. Ксиню-73 как-то услышал, как один рабочий сказал другому, что шторм снаружи набрасывается на щиты корабля. Он сурово выбранил говорившего за то, что тот наделял человеческими свойствами неподобающий объект. Подобный антропоморфизм сильно снизит шансы слуги на продвижение в иерархии механикум. Да, это без сомнения жестокий шторм, но в течениях варпа нет ни страсти, ни гнева, ни определенных намерений. Астартес и человеческий экипаж готовились к высадке на поверхность, и на всех палубах Де Профундис кипела бурная деятельность. Ксиню-73 очистил свой мозг от биомеханических процессов, позволявших ощущать волнение, и перестроил свой разум, избавившись от подобных эмоций. Вместо этого он полностью сосредоточился на работе, что стимулировало мозговые центры удовольствия. Минутное возбуждение после каждого пункта программы, выполненного с абсолютной точностью и эффективностью. Его пальцы, а их на 3 механических руках было 15, трудились над бронированным сосудом черепа Ализарина. Это был процесс реконструирования биопластических сфер, каждая из которых в голове робота сочилась питательной жидкостью. Каждый канал сферического реле следовало настроить и закрепить, а потом подсоединить к зависимым системам, которые оно контролировало, а также к аварийным переключателям на случай повреждения в сражении. Так работал разум робота. Выращенная в генетической лаборатории имитация живого мозга для использования в машинном корпусе. Отвратительная резкая вонь, исходившая из чаши с искусственной спинномозговой жидкостью, напомнила запах гнилого лука. Но Ксиню-73, безусловно, был выше того, чтобы реагировать на подобные мелочи. Он знал о запахе лишь потому, что его обонятельные сенсоры анализировали воздух, а на сетчатке в сухом бинарном коде отражались столбцы полученной информации. Несмотря на сложность работы, Ксиню-73 оставил около 5% своего внимания для наблюдения за окружающей обстановкой. Внутренние сенсорные устройства, воспринимающие мир посредством эхолокации, сначала просигнализировали о том, что открылась дверь его мастерской, затем о том, что кто-то движется во внутреннем пространстве. Появившаяся фигура однозначно обладала признаками силового доспеха Марк III – Астартес. К первому сигналу добавились и остальные, в итоге 5 Астартес. На обзорном дисплее Ксиню-73 все эти детали отразились четкими рунами. Он почти не придал им значения. Перепачканными в органической слизи пальцами он продолжал подключать к сегментированным сферам из биопластика миниатюрные устройства. Каждая сфера отвечала за свою часть мыслительной программы. Каждое оптическое волоконце имитировало синапсы мозга. У Астартес хватило здравого смысла не прерывать его работу. 3,32 минуты они ждали, пока Ксиню-73 не закончит очередную фазу манипуляций. Наконец, во внутренней системе Ксиню возник импульс удовлетворения. Активировались рецепторы удовольствия. Работа завершена. Адепт-механикум повернулся за своим рабочим столом. Со всех 15 металлических пальцев продолжала капать слизь. «Младший командир», – произнес он, не обращая внимания на старших сержантов, сопровождавших Аргелтала, и не отвешивая почтительный поклон, как большинство смертных членов экипажа. «Ты пришел начать процесс подготовки инкарнадина». Аргелтал в ожидании высадки на поверхность уже облачился в боевые доспехи, как и пришедшие с ним офицеры. Ксафин в черной броне, Даготал, Малнор и Таргал в гранитно-серой. «Пора», — сказал Аргелтал. Трем линзам Ксиню-73 потребовалось несколько секунд, чтобы сменить фокусировку. «Идите за мной», — предложил техножрец. Вслед за ним воины прошли в соседнее помещение, залитое красноватым светом.